Если появится машина, они должны бежать вниз, вперед, к лесу. Палома ослабевает и остается чуть позади, бежит медленнее, она босиком. Гравий впивается в ступни, остается кровавый след, но она не жалуется. Они должны добраться до укрытия. Тишину нарушает звук выстрела. Бум! Жанетта оглядывается через плечо и видит силуэт Брандао, который держит винтовку, направленную вверх. Бум! Еще один выстрел. «Жанетта, вернись! Я выслежу тебя и в аду!» В ужасе они бегут со всех ног, скрываются в темном лесу, выискивая какой-нибудь признак жизни, дорогу, выход. Теперь Жанетта уверена. Рядом нет Вероники, нет никого. Они с Паломой одни в этом мраке. Брандао приближается, словно он едет верхом. Инстинктивно женщины сцепляют руки, смотрят друг на друга, отчаянно ищут место, где могли бы спрятаться. «Донья Глория, ради всего святого!» — всхлипывает Палома. «Вы уверены, что нам кто-нибудь поможет?» «Замолчи!» Жанетта теряет всякое терпение и чувствует только ненависть. Она продолжает идти в кромешной тьме, на цыпочках, как дикое животное. Она нащупывает ветки, отодвигает листву, опирается на стволы, ползет по влажной земле, засыпанной опавшими листьями. Бум! Еще один выстрел. Крики Брандао становятся все ближе и ближе. Они садятся на высокий обрыв и отпускают себя, скатываясь с холма к дереву с гигантскими торчащими из-под земли корнями. Похоже, это хорошее место, чтобы спрятаться и дождаться рассвета. В глубине души Жанетта надеется на то, что команда полиции рядом и все равно выполнит свою часть работы. Вероника не подведет. Конечно, полицейские идут. Они уже услышали выстрелы. Они под защитой, в безопасности, скрыты толстыми корнями. Женщины крепко обнимаются, как старые подруги. Жуткая тишина окутывает лес, и только сухие ветки, ломающиеся тут и там, заставляют вздрагивать. Жанетта подносит к губам указательный палец, и Палома согласно кивает. В мучительном ожидании они теряют счет времени, притаившись среди кустов, разгадывая звуки леса. Цикады и обезьяны над головой, лягушачье кваканье на земле. Температура быстро падает. Палома слегка дрожит. Для практически голого и вспотевшего человека холод почти невыносим. Ее зубы невольно клацают друг о друга. Жанетта растирает ноги девушки, пытаясь согреть, но вскоре ее собственные израненные пальцы начинают ныть, и она берет их в рот один за другим, посасывая, чтобы перестали болеть. Ноги начинают покалывать, руки охватывают судороги, но они сохраняют неподвижность. Они не смеют сдвинуться даже на сантиметр. Но, наконец, Палома не выдерживает и приседает на корточки, чтобы облегчить неудобство. Это движение приводит к легкому шороху листьев. Палома замирает, но уже поздно. Она поднимает голову и видит ноги Брандао в безупречных ботинках военного образца всего в нескольких метрах от них. «Вылезайте. Обе. Очень медленно». Голос у него низкий и тихий. Он привык командовать. Палома поднимает руки, сдаваясь. Когда она начинает вставать, Жанетта пытается ее удержать. Но Палома уже смотрит Брандао в глаза, дрожит всем телом и умоляет сохранить ей жизнь. «Это она!» — шепчет Палома. «Это она хотела сбежать!» Брандао улыбается. Его циничный взгляд едва не искрится. Спина прямая, палец на спусковом крючке. Бум! Клик! Бум! Палому жестоко отбрасывает назад. Выстрелы едва не разрывают ее надвое. Кровь брызжет повсюду, окатывая Жанетту, которая в неверии широко распахивает глаза. Кусочки кожи, кровь и что-то твердое, о чем она даже не осмеливается думать. Она отползает так быстро, как только может, но выглядит это жалко. Брандао быстро настигает ее, тянет за волосы и засовывает ствол винтовки ей в рот. Она чувствует в горле холодный металл, пытается подтолкнуть его языком к щеке. «Не убивай меня, жизнь моя! Не убивай!» Жанетта вздрагивает, задыхаясь. «Посмотри, что ты натворил!» «Я ничего не делал, пташка. Это ты убила ее. Ты хотела убежать и убила ее. На этот раз, плохой парень, это ты». Глава 21. В жизни есть вещи, которые нас меняют. В тот рассвет, в машине, выкурив целую пачку старых сигарет, найденных забытыми в бардачке, слушая пытки, крики, выстрелы и преследования через динамики своего передатчика, я превратилась в новую женщину. Прежняя Вероника, бесстрашная, уверенная в себе, унеслась с дымом, вырывавшимся через щель в окне к беззвездному небу. Поднося сигарету к дрожащим губам, я прислушивалась к каждому шагу Жанетты и жертвы в лесу. На них обеих охотились, как на убегающую дичь. Когда никотин проник в мои легкие, я почувствовала себя на их месте, испытала возмущение, негодование и покорность. Но я знала, что мой ужас даже не приближается к тому, что ощущают эти женщины в реальном мире в нескольких километрах от меня. Так близко, но так далеко. Выстрелы эхом отдавались в моей голове и от звука в наушниках, и от темного неба. Я не могла определить, откуда исходит этот звук. Я била по рулю, едва не переломав пальцы. Сегодня я понимаю, что, ставя себя на их место, я защищала себя от меня же самой, избегая смотреть в лицо тому, что я натворила. Жанетта верила, что я буду здесь, и в итоге ей пришлось умолять садиста-убийцу сохранить ей жизнь. Она назвала Брандао «жизнь моя». Это хуже всего. Бог, создавший этого человека, должно быть очень жесток. Я едва не сошла с ума, услышав, как ее тащат по лесу, как она воет от боли, когда Брандао тянет ее за и без того короткие волосы. В какой-то момент звуки, передаваемые сережками, исчезли. Должно быть, они упали на землю. Или Жанетта выбросила их, или проглотила в гневе и страхе. Это не имело значения. Я виновата. Я уткнулась лбом в холодную эмблему руля, врубив автомобильный гудок. Мой крик от осознания собственной беспомощности застрял у меня в горле. Если б я не вмешивалась в это дело, если б не убедила Жанетту попытаться освободить жертву и рассказать об этом, если... Весь мир сговорился против меня. Нельсон должен был предупредить меня о возможности потери сигнала IMEI. Муж был обязан не вмешиваться. 5 минут. Я могла подъехать как раз вовремя. Паулу, несчастный рогоносец, понятия не имеет, что натворил. Я никогда не давала ему повода не доверять мне. Мои выходки не имели ничего общего с любовью. Привязанность и похоть — совершенно разные вещи. Марта Кампус и Жанетта Брандао — тоже разные дела, которые перепутались. Я не хотела отказываться ни от одного из них. Я насыщала мозг кислородом, пытаясь сохранять спокойствие. Перекладывая вину на всех остальных, я только еще больше погрязну в страданиях. Я лежала на траве, глядя вверх на траурное небо, похожее на черную дыру. В этой истории был только один виновник — Клаудио Антунес Брандао. Я видела, как многие полицейские лишались руки, задерживая таких мудаков-убийц. Тот, кто занимается расследованием, рискует изо дня в день, дышит насилием, не соответствует стандартам. Кровь кипит, и, конечно, несколько ударов помогают выплеснуть гнев из-за тех страданий, которые подобный червяк причиняет невинным. Преступники типа Брандао перестают убивать только после смерти. Это закон джунглей, мое непоколебимое убеждение. Нет смысла собирать доказательства, начинать расследование и задерживать таких подонков. Судебная власть вскоре отпускает их. В этой гребаной стране правильные действия никогда не гарантируют счастливого финала. Я поднялась, зная, куда мне отправиться. Я ехала под звуки Сепультура, вдавливая педаль газа в пол, не обращая внимания на радары в этот ранний час. Сепультура. Бразильская металлгруппа. Поначалу женщина за стойкой регистрации не хотела меня впускать, но, увидев, в каком я потрясении, даже не стала задавать много вопросов. Наконец, я добралась до единственного места, где чувствовала себя в полной безопасности — до комнаты отца.